Глава 8. Мария Соколова. Смутное чувство огорчения и внутреннего дискомфорта, возникшее минутой ранее в вестибюле компании, почти подчистую убивает приподнятое от удачно пройденного собеседования настроение. И вот вроде бы ничего страшного не случилось, но неприятное послевкусие стремительно оседает в груди и давит чугунной плитой. Жаль, люди не так просты, как двоичная система или, на худой конец, язык HTML. Тогда их можно было бы просчитать. Но, увы, сплошное разочарование. Не зря бабуля твердила, что в людях я вообще не разбираюсь и дальше своих кодов ничего не вижу. Возможно, тут есть доля истины. А черт с ним. Хватит. Долой грустные мысли и дурное настроение. Кофе я могу выпить самостоятельно. Да и телефон сегодня со мной. Заряжен. Полностью готов помогать и взаимодействовать с окружающими. Сажусь в первое попавшееся такси, заранее подготавливая текст для автопереводчика, но не успеваю закрыть дверь, как в салон буквально втискивается Саджин. Тот самый, у которого нет времени на болтовню. Грубо отпихивает меня к противоположному окну, на что я громко и максимально возмущенно огрызаюсь. «Эй, сдурел!» Непрошенный попутчик удобно располагается рядом, глядя на меня невинным взором, припоминая, что именно я и пригласила его попить кофе. «В прошедшем времени да, уже не актуально», недовольно заявляю, уставившись в упор на прибывшего. Но вместо попыток хоть как-то учесть мое мнение, господин придурок говорит что-то на корейском водителю, и тот выезжает на дорогу. Тяжело вздыхаю, отворачиваюсь, прикусываю кончик языка, подавляя негативные эмоции. Да, он помогал мне, и в благодарность я позвала выпить кофе, причем дважды, значит, один раз высижу. Однако не обещаю, что буду милой и общительной. Имею полное право вести себя так, как и он накануне. Отличный план, мне нравится. Игра началась. Расслабленно поправляю волосы, целиком и полностью игнорируя Ли. Переключаю внимание на телефон. Некрасиво и невежливо, но ничего не поделаешь, ведь не я задаю тон беседы. Поездка проходит в молчании. Отрываюсь от новостной ленты только в тот момент, когда такси останавливается. Смотрю в окно. Понимаю, мы припарковались возле кофейни. Класс. Сейчас по-быстрому разделаюсь с кофе и свалю. Молча покидаю салон автомобиля. Вместе с Саджином захожу в уютное, но пафосное заведение. Парень явно в шоке от настолько затянувшейся паузы. Хотя, кто знает, он же не из болтливых. Возможно, сейчас для Ли подобное общение является комфортным. Приветливая официантка дружелюбно здоровается, конечно же, на корейском, черт его дери, указывает на свободные места и, полагаю, добавляет, что принесет меню. Я киваю в ответ. Мы присаживаемся за столик, рассчитанный на двоих и расположенный у окна. Вешаю сумочку на деревянную спинку стула и возвращаюсь к созерцанию последних новостей во всемирной сети. Через минутку к нам подходит сотрудница кофейни, что-то спрашивает. Саджин на английском повторяет вопрос для меня. «Что будешь заказывать?» Не реагирую, продолжая меланхолично скользить пальцем по экрану. Как ни странно, я даже не смотрю на спутника, но отчетливо чувствую на себе недовольный пристальный взгляд. Неужели заметил мое молчаливое настроение? Но сейчас удивляет скорее другое. Ему не плевать, что мы не разговариваем. Может, механизм какой-то внутренний повредился при столкновении у ресепшена? Любопытная теория. Понаблюдаю еще немного. Увлекшись фотографиями сокурсников, которые откровенно хвастаются путешествиями, покупками и обилием поглощаемой пищи, не сразу замечаю, как на стол ставят кружку кофе и высокий бокал с розовой жидкостью, украшенный причудливой трубочкой. Саджин подвигает розовое нечто ко мне. Я хмурю брови, чуть наклоняюсь и вдыхаю запах напитка. Клубничный молочный коктейль. На минуточку, в кофейне, куда я его позвала, он заказал мне коктейль, как маленькому ребенку. Мужская логика. У меня аллергия на клубнику. Холодно заявляю я, впервые поднимая глаза на собеседника. Вру, но так ему и надо. Ишь ты, какой важный сидит. После откровения, под аккомпанемент тяжелого вздоха, уже не герой дня, меняет местами напитки, отдавая мне на растерзание кофе. Собираюсь вновь проигнорировать щедрый жест и вернуться к телефону, но гаджет бестактно отнимают и кладут на противоположный край стола. «Что? Значит, ты впрямь переревновала?» Неожиданно спрашивает Саджин, пока я сверлю его гневным взглядом. Выражение моего лица сразу меняется. Я склоняю голову на бок и изгибаю бровь в немом вопросе. «Ты дурак?» За нелепым предположением следует не менее несуразное обвинение, что, видите ли, эту идею ему подкинула девушка, точнее, курица с бейджиками. Гениально! Услышав надуманную теорию, хмыкаю, но звук получается похожим на сдавленный смешок. Надо же, а ты забавный. Шутки на троечку, но я, в принципе, и не думала, что в твоей паршивке имеется чувство юмора. Пододвигаю напиток, делаю глоток. Фу. Черный кофе со льдом. Из всего уравнения мне нравится лишь последний компонент. Гадость. С отвращением морщу нос, теперь мне не избавиться от горького послевкусия разочарования. И речь тут совсем не о напитке. Саджин явно хочет ответить на предыдущую реплику, но вдруг начинает звонить мой телефон. Пронзительно громкий рингтон мгновенно привлекает внимание всех посетителей заведения. «Можно?» Вопрос ради вежливости, ведь рука уже тянется к мобильному. Впрочем, Ли не протестует. Забираю собственность, смотрю на экран. Джим. Наверняка хочет узнать, как прошло собеседование. И в другой момент я бы сбросила. Однако сейчас идея поговорить кажется потрясающей. Отвечаю на звонок. «Привет, милая. Ну и как интервью?» Раздается из динамика взвинченный голос. «Терпеть не могу ласковое прозвище, но, учитывая присутствие обидчика, можно и понежничать». «Привет, милый». Последнее слово застывает на языке мерзким слизнем, однако мне удается произнести его без притворной сладости. «Все отлично, не о чем беспокоиться». «Уже возвращаешься в отель?» «Нет, заехала кофе попить». Я совершенно спокойна, на спутника не смотрю, много чести. «Сама или с новым другом? Не помню, как его имя». Заботливо интересуется Джим, а я на секунду замираю, размышляя, как правильнее ответить. «Нет, не с другом. С тем парнем я больше не виделась. Придурок какой-то». Ворчу сердито, но по факту. «После такого заявления у меня еще больше вопросов», усмехается бойфренд. Я улыбаюсь. «Ладно, давай перезвоню позже». «Ага, пока, целую». Даю отбой, кладу телефон экраном вниз. Где-то внутри, на протяжении всего разговора и в особенности теперь, скручивается липкий ком из недосказанности. И что уж таить, обиды. Не люблю вести себя подобным образом. Проще прекратить фарс и разбежаться в разные стороны. Делаю два глотка кофе, чтобы побыстрее покончить с напитком. Бросаю взгляд на молочный коктейль недо друга, понимая, парень не особо тронут, что сейчас значения не имеет. «Кофе выпили, считай, долг оплачен». «О, да, я цитирую». Беру телефон, встаю, хватаю сумочки со спинки стула и направляюсь к выходу. «С меня достаточно». «Тихо, мирно, пара шагов, и все закончится». Попутно усмиряю себя, практически достигая заветной цели в виде двери. Так или иначе, но за секунду до того, как пальцы касаются дверной ручки, в мою спину врезается дерзкое заявление, между прочим, с расистским уклоном. «Эй, Янки, ничего не забыла? Вообще-то ты должна мне кофе. Если счет оплачу я, с тебя ужин». Делаю размеренный вдох, затем выдох, разворачиваюсь и неторопливо возвращаюсь к столику. Стараюсь выглядеть хладнокровно и не замечать надменную ухмылку Ли. В противном случае глаза тут же закатятся. Попутно вынимаю портмоне, готовясь завершить наше знакомство, но ситуация резко меняется. Саджин оказывается рядом. Цепкие пальцы вмиг смыкаются на моем запястье, что начинает напрягать. Парень наклоняется как-то навязчиво близко. А потом неприлично открыто сверлит меня хищным взглядом. «Люк, Джим», — томно шепчет он. «А ты не столь невинна, как мне казалось. Вчера просила остаться, а сегодня убегаешь. Нужно ли напомнить, что ты получила работу благодаря мне? И не только потому, что я провел тебя через охрану». «Заткнись, заткнись, заткнись!» Бесконечно крутится в голове. Но, к сожалению, Саджин не замолкает, чем стремительно уничтожает образ героя, сложившийся в сознании накануне, и превращается в очередного самовлюбленного павлина с раздутым от самомнения хвостом. Слова про работу в компании цепляют, но я стараюсь не фокусироваться на них. Плевать, пусть говорит, что хочет. Может, он успокаивает задетое эго, ведь работа моя, а кто-то остался с носом. Сердито закусываю нижнюю губу и молча отвожу взгляд, дожидаясь, пока моя рука снова будет свободной. Ей-богу, не вырываться же и устраивать сцену. Я жила в Штатах долгие 6 лет и столько заносчивых уродов встречала. Иммунитет у меня что надо. А Саджин в той же самовлюбленной манере продолжает. Ладно, расслабься, я оплачу. Неважно, кто это сделает, сегодня мы поужинаем. Заеду в 8, если ты действительно хочешь от меня отвязаться, советую быть готовой. К тому же тебе не помешает помощь. В Сеуле туго с жильем, да и в мегаполисе ты плохо ориентируешься. Можно, конечно, и дальше строить обиженку, обратиться к Люку, он не откажет. Однако, поверь, его плата за помощь будет исчисляться совершенно иной валютой. Парень важно окидывает меня взглядом, словно толстый намек не вполне понятен. Не спрашивай, почему я уверен. Тебе невдомёк. Он кореец, как и я. Это моя страна, мой город. Я знаю людей, традиции, язык, а еще парочку отличных риэлторов. И, как ты наверняка уже успела убедиться, моими помыслами зачастую движет искреннее желание помочь. А теперь все. До вечера. А вот как слышу монолог я. Ли настолько прекрасен и великолепен, что мне давно следовало пасть ниц и начать молиться на него, как на божество. Вальяжная речь завершается небрежным протягиванием кредитки официантки. Я даже начинаю смеяться. Недолго, тихо, но искренне. Хотя, возможно, это истерическое. «Ты так мило приглашаешь меня на свидание, прямо не могу!» Выдыхаю, прижимая руку к груди. «Мне стоило бы вести себя чуточку сдержаннее, учитывая, как много ты для меня сделал!» Кокетливо заправляю прядь волос за ухо, смущенно опуская взгляд. «Но не буду тебя отвлекать!» Застенчиво лживо улыбаюсь, после чего совершенно случайно задеваю сумкой почти полный бокал с молочным коктейлем. Емкость падает на бок, а содержимое сочными брызгами летит на Саджина, который чудом успевает отскочить. «О, боже, прости!» Шокированно прикрываю рот ладонью и смотрю невинной газелью. «От твоей сногсшибательности у меня голова закружилась. Хорошо, что все обошлось». Подмигиваю, разворачиваюсь и направляюсь к двери. «До вечера, буду ждать!» Помахиваю пальчиками на прощание, не оборачиваясь. Очутившись на улице, сердито и весьма эмоционально выругиваюсь на исконно русском, упоминая ту самую легкодоступную женщину. Ага, разбежалась. Ну и урод, окосил под нормального. Права была бабушка, я вообще не разбираюсь в людях. Недовольно бубню всю дорогу до такси. Нет уж, я никогда и ни при каких обстоятельствах не стану общаться с этим выскочкой. Моего номера у него нет, в курсе лишь, где я живу, да и то временно. Короче, еще денёк, и, считай, разбежались навсегда. Сажусь в белый автомобиль с ярко-желтыми полосками на дверях, опасливо поглядывая по сторонам, убеждаясь, что меня никто не преследует, и еду в отель. Фраза о полученной должности не дает покоя, ведь если вопрос решенный, почему мне не сказали? И как Саджин мог выяснить это раньше? Ему сообщили на собеседовании? Как-то нелогично. Деваха с ресепшена точно не в курсе. Что еще остается? Ладно, к черту. Ненавижу гадать без исходных данных. Скоро узнаю. Не будут же меня держать в неведении неделю. Остаток дня трачу на поиск англоговорящего риэлтора, который займется подбором подходящего жилья. Когда часы показывают 7:30, покидаю отель, решая поужинать в каком-нибудь милом месте. Во-первых, это возможность развеяться и вкусно поесть, а во-вторых, таким образом избегу встречи с Ли. Не станет ведь он караулить меня в лобби весь вечер. При выборе кафе особо не заморачиваюсь. Прописываю в поисковике запрос. Топ лучших заведений Сеула. А затем иду в первое ближайшее по списку. Судя по отзывам, уютное местечко, спрятанное от уличного шума. Цитата. «С лучшими вафлями в городе». А я люблю вафли. Плюс в пешей доступности. По факту вафельная оказывается неплохой. Небольшое помещение, домашняя обстановка, крошечные столики на двоих притулились почти впритык друг к другу, что не причиняет дискомфорта посетителям. Кафе расположено в жилой многоэтажке, поэтому здесь достаточно тихо. Вафли, правда, чуть огорчают. Я предпочитаю хрустящие, а они мягкие, совсем не такие, как у бабушки. Возможно, переложили сливок. Но в целом мне нравится. Вечер проходит отлично, тихо и без павлинов. Провожу в заведении около часа, за который успеваю прочесть пару глав книги «Американские боги» Нила Геймана, понимая, что сериал явно круче. Расплачиваюсь и выхожу на улицу. Такси не вызываю, хочу прогуляться, посмотреть на город, подышать воздухом, пропитаться якобы волшебной атмосферой Сеула. Сворачиваю на дорогу, ведущую через задний дворик, в простонародье именуемый подворотней. В сумке нетерпеливо вибрирует телефон. Взволнованно достаю гаджет, смотрю на экран. Новое сообщение на почте с электронки Pak Industrial. Дыхание замирает. Сердце неконтролируемо опускается в галоп, предвкушая хорошие новости. Открываю сообщение, читаю. «Да!» Радостно взвизгиваю. «Меня приняли на работу и ждут в понедельник». Широко улыбаюсь, перечитывая текст. За этим занятием не замечаю, как выхожу на проезжую часть, вдобавок слишком поздно улавливая слепящий свет фар несущегося на меня мопеда. Открываю взгляд от дисплея и испуганно замираю на месте с удивительно отчетливым осознанием. Я не успею.